«Ай, как нехорошо!» — сказал он почти добродушно, приближаясь ко мне с поднятым вверх шприцом. «Ты ведь даже имя хозяина своего не знаешь. Как же я раньше об этом не подумал. Зови меня Сухарь. Мощно звучит. А ну-ка скажи для пробы, господин Сухарь». «Выдра ты облезлая, а не господин», — ответил я вяло. «Ну-ну», — коротко ответил он и погрузил иглу мне в шею. От короткой жалящей боли я внутренне содрогнулся, но остался неподвижен, прислушиваясь к тому, что начало происходить внутри меня. Холод распространился от места укола вниз и вверх по шее. В ушах появился легкий звон, руки и лицо вдруг стали горячими, а по спине обильно потек пот. Сухарь присел рядом на корточки и с любопытством смотрел на меня, иногда почесывая редкие кустики щетины, пробивающиеся из-под белых полос безобразных рубцов. «Ну, что?» — спросил он почти дружелюбно. «Есть контакт?» «Фиг тебе!» — буркнул я в ответ, продолжая прислушиваться к переменам в организме. «Кажется, все начало успокаиваться, и ничего особо фатального не произошло». Я злорадно улыбнулся прямо в лицо, в уродливую морду Сухаря, и в этот момент он очень легко и даже как-то игриво вдруг сказал: «А ну встать!» Ноги мои самостоятельно согнулись, туловище сделало короткое извивающееся движение, ноги разогнулись, и я оказался стоящим перед своим похитителем. Он смотрел на мое обалдевшее лицо и радостно ухмылялся. В смятении я попытался снова сесть, но Сухарь предупредил мои поползновения. «Стоять до особого распоряжения!» И тело перестало меня слушаться. При этом я все прекрасно понимал, соображал, видел, и вообще, казалось, ничего не произошло. Страх плеснул адреналином по жилам. Я стал почти как зомби. Я больше не был властен над собой. И сделал это обычный человек. Он мог теперь просто уйти, а я бы остался здесь стоять до тех пор, пока не умру от голода и жажды. Он мог приказать войти в любую аномалию, он мог сделать все, и самое страшное в этом было то, что я продолжал оставаться в полном сознании. Даже безмозглым зомби в этом смысле было лучше. Глаза мои наполнились слезами. А Сухарь, заметив это, вдруг каким-то одновременно издевательским и отеческим жестом одновременно провел своим рукавом по моему лицу. «Ну, не плачь, героям не пристало плакать. Пойдем, Клычок, дорога ждет». «Капитан!» — мысленно взмолился я. «Прыщ, караул! Спасите меня! Где же вы? Вы же всегда мне помогали раньше! Я же для вас что-то значил. Я многое сделал, когда вы принудили меня к роли спасителя-избавителя. Неужели я не заслужил обычной смерти? Неужели вот так все и закончится? Ну хоть пристрелите меня или направьте в нашу сторону истребительскую группу спецназа. Хоть что-нибудь. Ну что же вы?» Лес сочувственно покачал ветками. В болоте что-то забурлило. И снова наступила тишина. Мои ноги нетерпеливо перебирали на месте, ожидая следующей команды Сухаря. Оставалось надеяться на должников, что они догонят и спасут. Но почему-то даже в это с каждой секундой верилось все меньше. «Я больше не могу», — сказал караул, наблюдая, как вдалеке две фигуры уходят в лес. «Я сейчас пойду и раскатаю этого урода тонким слоем!» «Нет», — твердо ответил капитан. «Нельзя, и ты это знаешь. Клык должен умереть. Все идет так, как и должно идти. Так сложились обстоятельства, и наши эмоции здесь не имеют значения. Иначе не будет развязки, не будет полного освобождения. Он сам влез во все это. А мы только следуем за его судьбой». «Опять все эти недомолвки», — сказал караул и горько засмеялся. «Опять намеки на нечто большее, что вы с прыщом знаете, а мне знать не положено. Откуда в тебе такая жестокость во имя необходимости? Что за права ты имеешь в судьбе этого сталкера?» «Он имеет все права», — — мягко сказал Прыщ, успокаивающе кладя руку на плечо караула. «Поверь нам, мы точно знаем все роли в этом спектакле». «Да», — сказал капитан. «Если кто-то и может тут что-то решать, так это только я сам. Если бы у нас были варианты, я бы и сам удавил сухаря голыми руками». «Ну-ну», — хмыкнул Прыщ. «Потише. Еще неизвестно, кто бы там кого удавил». «Как это не прибыл на точку?» Ровач смотрел на посыльного, растерянно и сердито. «Вы точно все там осмотрели? Никаких следов?» «Ровач, не пари горячку. Ты же все прекрасно понимаешь. Если надо найти клыка, надо возвращаться на его след. Где-то он свернул в сторону, иначе мы бы его нашли. Почему ты вообще решил, что он захочет идти туда, куда вы ему показали? Ушел своим маршрутом. Он же всю жизнь одиночкой по зоне ходил. Ему так даже легче будет спрятаться». «Нет, нет, я уверен, что не так все. Не мог он просто уйти. Он же знает, что за ним охота». «Ну и что?» – вмешался Сток. «Он действительно мог попытаться затаиться в зоне самостоятельно. Там, где про него точно никто не узнает. Хотя группу по следам мы, разумеется, отправим». «Я сам поведу эту группу», – мрачно сказал Рвач. «И не надо мне тут показывать на пару царапин. Я уже в норме». «Спокойнее, Рвач», – подал голос Дзот. «Мы все пойдем. Теперь это дело наше до самого конца». Начинало темнеть. Серое обычное небо зоны было сплошь красным от лучей заходящего где-то там, в обычном мире, солнца. Мы шли словно внутри большого бутерброда из красного неба и грязно-зеленой коричневой зоны, и вокруг стояла абсолютная тишина. Сколько раз я попадал в такие вот озера полного беззвучия, но так и не смог привыкнуть. Мое тело само шагало следом за сухарем. Периодически мой рот сам собой открывался, и оттуда вылетал тихий предупреждающий возглас. Тогда сухарь пропускал меня вперед, и я ползал на четвереньках между кустов и камней, выискивая безопасный проход между аномалиями. Все это я наблюдал отстраненно, и хотя и мог что-либо сказать по своему усмотрению, такую возможность сухарь мне все же оставил, предпочитал все же помалкивать и пытался сконцентрироваться хотя бы на одном мышечном усилии, неподвластному моему мучителю. Все было тщетно, и постепенно я стал погружаться в какую-то сонную одурь, словно придремывал на ходу, и даже начинал иногда видеть какие-то сны. «В лунном сиянии снег серебрится», вспомнилась мне вдруг строчка из какой-то старой песни, из какой-то прежней жизни. Перед глазами лежала белая снежная равнина, и лунные блики водили по искристым сугробам веселые хороводы. Я мысленно потряс головой, убедился, что впереди по-прежнему маячит спина сухаря, и снова погрузился в размышления. «Сон — это хорошо. Было бы просто здорово заснуть сейчас, а проснуться уже потом, в самом конце, чтобы не было этого тягучего ожидания, самого страшного. Или совсем взять, да и умереть во сне?» Эта мысль показалась мне соблазнительной, и я несколько минут обдумывал ее. Потом, с сожалением, понял, что не смог бы себе этого позволить, даже если бы сумел. Все, что у меня теперь осталось, это моя внутренняя сила. Не показать врагу слабостей своей, сдохнуть, так плюнув напоследок в чью-нибудь морду. Если она, эта самая морда, у кого-то, конечно, есть. Сказал бы сейчас Дзот, и от этой мысли внезапно полегчало. Деревья плыли мимо, словно я ехал на поезде и смотрел в окно. Поезд. С него все началось. С этой четвертой задержки состава, когда опаздывающий на 8 часов эшелон завернули на какой-то полустанок и приказали вгружаться. «А на что еще нужны пехотные части во время неизвестного ЧП?» «Правильно, для организации оцепления». Ночной полустанок был ярко освещен прожекторами и фарами. «Скорее, скорее, строится!» – орал кто-то хриплым басом в мегафон. Сонные солдаты суетливо лезли из вагонов, надрывались сержанты, стараясь собрать свои отделения, а сверху накрапывал тихий дождик, безразличный к делам двуногих животных, затеявших среди вековечных пейзажей свои дурацкие игры. Я раздал все необходимые указания и стоял, высматривая своего комбата, когда ко мне пробился сквозь толпу молоденький совсем боец и закричал, стараясь преодолеть общий гам. «Лейтенант Зубарев, на совещание в здании вокзала!» Потом была ночная дорога в кабине раскачивающегося на кочках Урала, грязные повороты в свете фар и черная стена леса, которую надлежало охранять неизвестно от кого. Солдаты в мокрых плащ-палатках проклинали железнодорожников, из-за которых наш эшелон оказался так близко к произошедшему таинственному ЧП. Невзирая на секретность, слухи о нем распространились практически мгновенно, и мне даже пришлось посоветовать кое-кому засунуть свой язык кое-куда и поглубже, пока не пришлось столкнуться с представителями особого отдела. Приказ был неясен, и дополнительных указаний следовало ожидать только на утро, поэтому наспех соорудили некоторое подобие большого шалаша, выставили дозоры и отправили пару патрулей осмотреть наши 2 километра лесной границы. Командиры отделений у меня были что надо, и я уже готовился мирно подремать 5 часов, когда вернулся один из патрулей, и возбужденный сержант доложил, что в 0.5 километра от шалаша в лесу кто-то жалобно кричит. Конечно, мы поперлись туда, и я вместо того, чтобы отправить своего зама, пошел сам. В итоге это спасло мне жизнь. В суматохе короткого боя непонятно с кем, вся наша спасательная команда осталась там, среди черных коряк, в блеске безумного сверкания аномалий и оскаленных пастей. Я случайно остался жив, и меня нашел под утро мой будущий учитель. Лик. Позже я узнал, что на месте шалаша, где оставались солдаты моего взвода, под утро осталась только большая черная лужа. Лейтенант Зубарев пропал без вести. Зато в зоне появился новичок с учителем Ликом, а позже этот новичок получил и собственное имя. Я уже и сам забыл, что не было когда-то никакого клыка, что было другое имя, другая жизнь, то только нелепая случайность отняла у страны офицера и дала ей сталкера. Хотя, по большому счету, стране это было безразлично. Стране всегда безразличен отдельно взятый человек.